Глава 5. Когда он пришел в себя, в доме стояла полная тишина. Ни звука. Он открыл глаза и сначала не мог понять, где он и что с ним. Затем со стоном оторвал лицо от пола, тяжело приподнялся и сел. Боль в его голове взорвалась миллионом горячих игл, и он снова повалился на пол, обхватив голову руками. Казалось, она раскалывается на куски. Булькающий стон вырвался из его груди, и он замер, то ли снова потеряв сознание, то ли пытаясь уговорить свою боль. Через некоторое время он снова шевельнулся. Медленно перехватывая руками, добрался до края верстака и помог себе встать. Казалось, что пол вздыбливается под его ногами. Он закрыл глаза и попытался зафиксироваться, держась за верстак обеими руками, но ноги все равно ходили ходуном. С минуту постояв, решился дойти до ванной. Там он плеснул себе в лицо водой и присел на край ванны, прижимая ко лбу мокрое полотенце. Что произошло? Он недоуменно уставился в белые кафельные плитки пола. Тяжело поднявшись, он прошел в гостиную. Никого. Входная дверь была приоткрыта, и за ней просматривалась серая утренняя мгла. «Сбежала», — вспомнил он. Он взялся за стену и, придерживаясь, медленно добрался до спальни. На верстаке рядом с перевернутым микроскопом лежала записка. Он с трудом взял в руки этот листок бумаги. Пальцы плохо слушались, движения были неуклюжими, и дошел до кровати. Со стоном опустившись на край кровати, он уставился в письмо, но читать не смог. Буквы прыгали и расплывались. Он покачал головой и закрыл глаза. Посидев так с минуту, снова попытался читать. «Роберт, теперь ты все знаешь. Знаешь, что я была подослана к тебе, чтобы шпионить. Знаешь, что я все время лгала тебе. Но я пишу эту записку только потому, что хочу тебя спасти, если только это окажется в моих силах. Сначала, когда мне поручили это задание, меня твоя жизнь абсолютно не тревожила, потому что, Роберт, у меня действительно был муж, и ты убил его. Но теперь что-то переменилось. Теперь я понимаю, что твое положение такое же вынужденное, как и наше. Ты знаешь, что мы все инфицированы. Да, это так. Но ты не знаешь, что мы не собираемся умирать. Мы уже нашли способ и собираемся понемногу восстанавливать и налаживать жизнь в стране. Собираемся устранить всех тех, кто уже мертв. Они действительно жалкие существа. И хотя я молюсь, чтобы этого не случилось, вероятно, будет решено уничтожить тебя и всех тебе подобных». «Подобных мне?» Эти слова странным образом откликнулись в его мозгу, но он продолжал читать. «Но я попытаюсь спасти тебя. Я скажу, что ты слишком хорошо вооружен, что нападать на тебя опасно. Тогда у тебя будет некоторое время, чтобы бежать. Роберт, прошу тебя, уходи из своего дома в горы. Там ты сможешь спастись. Нас пока еще совсем немного, но рано или поздно мои слова уже не будут играть никакой роли. Тебя уничтожат. Ради бога, Роберт, беги теперь, пока это возможно. Я знаю, что ты можешь мне не поверить. Можешь не поверить, что мы можем некоторое время находиться на солнце. Можешь не поверить, что мой загар был не настоящим. Это была косметика. Ты можешь не поверить, что мы приспособились жить с микробом внутри. Поэтому я оставляю тебе одну таблетку. Я все время принимаю их и принимала, пока жила у тебя. Они хранятся у меня в поясе. Ты можешь проверить. Это смесь очищенной крови с каким-то наркотиком. Я точно не знаю, может быть, что-то еще. Эта таблетка подкармливает микроба и останавливает его размножение. Теперь у нас есть шанс выжить и возродить страну. Верь мне, Роберт, это правда. Тебе надо бежать. Прости меня за то, что я с тобой сделала. Я не хотела этого, я сама чуть не умерла. Но я была до смерти напугана тем, что ты мог бы сделать со мной, когда узнал. Прости меня, что пришлось так много лгать тебе. Прошу тебя, поверь лишь в одно. Когда мы были вдвоем в темноте, когда мы были вместе, это не было моим заданием. Я любила тебя. Руфь». Он еще раз перечитал письмо. Руки его безвольно опустились, и он долго разглядывал паркет. Взгляд его был пуст. Он никак не мог стряхнуть с себя оцепенение. Не мог свыкнуться, понять и принять все произошедшее. Сомнения не давали ему покоя. Он подошел к верстаку, взял там маленькую таблетку и положил ее себе на ладонь. Таблетка была янтарного цвета. Он понюхал ее, попробовал на вкус. Он почувствовал, что храм его логических построений начинает рушиться. Его мотивировки оказались зыбкими, и он словно потерял опору. Смысл, которым он наполнил свою жизнь, вмиг растворился в утренней дымке. Его мир начинал коллапсировать. Он вдруг испугался. Но нельзя же отрицать очевидное. Таблетка, загар, сходящий слоем с ее лодыжки, ее устойчивость к солнцу, ее реакция на чеснок. Он опустился на табурет и заметил валяющуюся на полу киянку. Медленно, болезненно он перебирал в голове события предыдущего дня, и все постепенно вставало на свои места. Когда он впервые увидел ее, она бросилась бежать прочь. Что это? Ловкая игра? Нет. Она действительно была смертельно перепугана. Она испугалась его внезапного окрика, хотя и ждала его. Она сорвалась и бросилась на утёк, напрочь позабыв про свое задание. Но потом она взяла себя в руки. Она ловко надула его, объяснив реакцию на чеснок слабостью желудка. Она с улыбкой лгала ему, разыгрывая смирение и беспомощность, и понемногу выудила из него все, что ей поручили. А когда она хотела сбежать, ей помешали. Кортман и прочие. И тогда он проснулся. И они обнимались. Они... Он ударил кулаком по верстаку. Костяшки его побелели. «Я любила тебя». «Ложь! Ложь!» Он скомкал письмо и с досадой отшвырнул его прочь. Ярость разжигала в голове пульсирующую боль. Он со стоном схватился за виски и закрыл глаза. Наконец боль немного отошла. Он соскользнул с табурета и задумчиво поставил на место микроскоп. Он понимал, что все остальное в этом письме было правдой. Даже без таблетки и без тех доказательств, что доставляла ему память, и без всяких прочих объяснений он знал это. Он знал, пожалуй, даже то, чего не знали ни Руфь, ни кто-либо из тех, кто ее послал. Он надолго приник к окуляру. Да, он определенно знал. И признание того, что он сейчас видел, переворачивало весь его мир. О, каким глупым и бездарным он себя чувствовал! Ни разу до сих пор не догадаться! А ведь это можно было предвидеть! Ведь он читал эту фразу десятки, а может быть сотни раз! Но, увы, ее значение он мог полностью осознать только теперь. Так коротка была эта фраза, и так много она значила. Бактерии легко мутируют.